Глава третья. Руслан. «Прошу к менеджеру оформить заявку!» Ехидный голос и легкая, издевательская мать ее улыбка на губах блондинки аж подбрасывают от злости. «Кем себя возомнила эта девчонка, что едва ли не в дочери мне годится?» Закипаю, но, скрипя сердце, понимаю, что выбора, собственно, и нет. Машина мне нужна на ходу позарез. Усаживаю ромашку на плечи и иду туда, куда послали. Быстро разбираюсь с документами и, не теряя ни минуты, лечу с водителем в офис, бросая последний взгляд на дочь и поджимая губы. Голову Макару откручу, подсобил как надо. Теперь всю неделю буду как на измене сидеть. Не доверяю я женщинам авто, когда они за рулем. А что уж говорить о том, когда они лезут под капот? Разве в их головах вообще что-то, кроме шмоток и хренову тучу названий разных оттенков розового, может быть? Особенно у таких, как эта. Девчонка хороша. Даже грязная рабочая форма не скрыла ее сногсшибательных форм. Лиса. Странное имя. Или, скорее, прозвище. И вообще, женщина-механик? Серьезно? Ух, черт. Папуля! Заскакивает мне на колени непоседа, отвлекая от успокаивающей картинки, что нарисовалось в голове. Как я в красках и подробно расписываю другу, куда ему вместе с этой автомастерской стоит пойти. Что, Ромашка? А посему мы оставили нас у Масыну? Потому что ее нужно починить. Так ласивая тетя будет чинить твою Масыну. Теребя маленькими пальчиками лацканы пиджака, сует свой любопытный носик во взрослые дела дочурка. «Да, малышка, та самая тетя». «А девочки могут синить масыны?» «Могут, как оказалось». «А я, когда вырасту, тоже буду синить масыны». Гордо задирает голову ребенок, забавно тряся своими кудряшками. «Босые такие, как твоя, пап. Я и твою посиню. Котис?» «Давай мы об этом поговорим лет через 15». Легонько щелкаю по носу свое кудрявое чудо. Даже не хочу думать, что нам предстоит пройти с Ромашкой. Возможно, с мальчишкой было бы проще в этом плане, но Богу благодарен за дочурку. Тем временем автомобиль останавливается у нужного бизнес-центра. С дочуркой на руках быстрыми шагами направляюсь в офис. В лифте девчушка разглядывает себя в зеркальной поверхности и забавно корчит рожицы, что немного притушает мой гнев. «Наконец-то!» Стоит только открыться дверям лифта, как нас уже ожидает Марат. «Я думал, вас бермудский треугольник затянул!» — хмыкает друг и протягивает руку. «Меня затянул тобой рекомендованный автосервис!» — рыкнул в его сторону, но тут же остыл, поймав настороженный взгляд дочери. «Не при ней!» — ответил на приветствие, слегка сильнее сжав кисть друга. «Что не так? Они профессионалы!» — непонимающе пожимает плечами, протягивая руку Ромашке. «Пойдем, красотка, твоего папу ждут великие дела!» Улыбается во все свои 32 зуба. «И девушки у них мастера, да?» Уже более мягко интересуюсь у друга. «Да ты что? Если бы знал резину, поехал бы к ним менять!» Ржет этот засранец. «Папа, я с дядей Малатом останусь?» Недоверчиво смотрит на меня ребенок. «Да, малыш, помучай его немного, а то скучно жить дяде Марату стало». Целую дочку в пухлую щечку. «Я быстро!» В конференц-зал залетаю с опозданием больше, чем в полчаса и, сердечно извинившись перед немного насупленными представителями фирмы потенциального партнера, приступаю сразу к сути вопроса. Совещание проходит вполне в стандартном режиме. Все ребята – исключительные профессионалы своего дела, и поэтому, несмотря на мое опоздание, все было достаточно лояльно. Краем уха слушаю условия, что мне по списку зачитывает адвокат фирмы-продавца. Но перед глазами то и дело всплывает все та же девушка в робе с ухмылкой на дерзких губах. Пару раз пришлось даже тряхнуть головой, так как видение не собиралось исчезать. Надо же, как прочно засело в голове. Или у меня совсем мозг поплавился. Оставалось только мысленно материться и внешне улыбаться, выполняя свою работу. Очень надеюсь, что моя улыбка не была похожа на звериный оскал. Благо, за столько лет в бизнесе уже иногда даже диалоги веду на автомате и до зубного скрежета надоевшими заученными фразами. «Ждем ваш ответ, Руслан Данилович», – пожимает мне руку представитель фирмы «Стройком» и, коротко кивнув, отчаливает вместе со своей свитой. «Фух!» – тут же выруливает из-за угла Марат, тряся кулаками. «Ставлю элитного крепкого, что они ушли довольные, как черти!» «Хм, дружище!» Поджимаю губы и киваю на дочурку, что семенит за ним следом. «О, точно, прости! Ромашка, закрой ушки, сладкая!» Подмигивает этот невыносимый разгильдяй, и Роберто послушно прикрывает ушки. «Ну что, ты всех натянул своим сногсшибательно выгодным предложением?» «Это скорее они нас натянули своими сногсшибательными условиями». Ослабляю галстук и подкатываю рукава рубашки. «Почему в зале такая духота?» Хватаю со стола пульт и на всю врубаю кондиционер. «Отдел рекламы экономит на электричестве». «Да? Ну тогда передай им, что толку от этого мало. Они тут от жары скорее передохнут, чем выбьют себе прибавку к жалованию. Я пока не вижу той фееричной работы, которая меня бы на это вдохновила». «Да и черт с ними!» – машет головой друг. «Так что там с условиями? Все так плохо?» Присаживаюсь на край рабочего стола и, наблюдая за вознёй Ромашки, которая увлеченно что-то калякает, похоже, в каких-то моих документах, пересказываю другу весь ход встречи. «Дело труба!» – взъерошив пятернёй волосы, подвел итог всему вышесказанному друг. «В принципе, все не так плохо, но фирма-конкурент меня смущает». «Воронкорп? Что тебя смущает?» «Мутная фирма. Но ладно, не суть. Будем решать проблемы по ходу». «Ромашка, в парк едем?» Присаживаюсь на корточке рядом с ребенком. «Мороженое ждет». «Едем, папуль». «Ах да, Рус, пока не забыл». Уже на пороге останавливает меня Марат. «Помни же, что мы в этом году оставили пару мест для практикантов из вузов?» «Да, что-то такое ты мне говорил. С завтрашнего дня к нам на стажировку придет девушка. Энж мне ее посоветовала. Красный диплом, умница, красавица», — подмигивает дружище. «Так, на всякий предупреждаю». «Да мне, собственно, не особо интересно. Еще не хватало впутаться в очередные рабочие отношения. Мне вон Олеся и ее истерик вполне хватает. Ты у нас занимаешься текучкой кадров, так что удачи». Хлопаю друга по спине и, подхватив свою кудряшку на руки, наконец-то могу спокойно выдохнуть. Ладно, почти спокойно. Мой любимый додж все еще в руках девушки-автомеханика. Эта девушка все еще не выходит из головы. А фирма, с которой я надеялся заключить быструю сделку, вставила не то что палки в мои колеса, а целые бревна. Да твою... День определенно пошел не по плану.